Глава 16. О том, как Лу Чжишэнь напал на гору Эрлуншань и как они вдвоем с Янджи овладели кумирней Баоджу. Вы уже знаете, читатель, о том, как на перевале Хуаньниган у Янджи хитростью отобрали подарки, которые он вез ко дню рождения сановника, как после этого он решил, что лучше умереть, нежели показаться на глаза правителю Лян Чжуншу. И вот, когда он совсем уж было собрался броситься со скалы в пропасть, ему вдруг пришла в голову мысль, заставившая его остановиться. «Родители дали мне жизнь», — подумал он. «Я вырос крепким и здоровым. С малых лет я изучал 18 видов военного искусства. Так неужели я должен так нелепо умереть? Чем мне сейчас искать смерти? Не лучше ли подождать, когда она сама за мной придет? А теперь посмотрим, что делать дальше». И он вернулся к своим спутникам. Они смотрели на него широко раскрытыми глазами, но ни один не мог подняться на ноги. Янджи стал бронить и укорять их. «Все это произошло лишь потому, что вы не послушали меня. А теперь вот и я впутан в это дело». Он поднял лежавший под деревом меч, подвесил к поясу кинжал и, убедившись, что ничего не забыл, тяжело вздохнув, покинул перевал. Лишь ко времени второй ночной стражи стали приходить в себя и остальные. Один за другим они подымались на ноги, горько жалуясь на свою судьбу. «Не слушались вы добрых советов военачальника Янджи. Вот и погубили меня, старика!» — сетовал убитый горем управляющий. «Почтенный господин», — отвечали они, — «теперь горю не помочь, и нам остается лишь обсудить, как быть дальше». «Да что вы можете придумать?» — отмахнулся управляющий. «Нечего и говорить. Вина, конечно, наша», — отвечали носильщики. «Но ведь недаром еще в старину говорили, когда человека охватывает пламя, он сам старается погасить его. Если оса забирается под одежду, одежду надо сбросить. Будь командир Янджи здесь, нам, конечно, нечем было бы оправдаться. Ну, а раз он ушел неизвестно куда, то почему бы нам по возвращении не свалить всю вину на него? Мы можем сказать правителю Лян Чжуншу, что всю дорогу Янджи издевался над нами, бронил, избивал и притеснял нас так, что мы даже вздохнуть боялись. Потом, дескать, он столкнулся с разбойниками, напоил нас зельем, связал и, забрав все драгоценности, скрылся». «Пожалуй, вы дело говорите», — согласился управляющий. «Завтра же заявим местным властям обо всем, что с нами произошло, и оставим здесь двух начальников охраны, которые вместе с чиновниками будут расследовать это дело и разыскивать виновных. Сами же немедленно вернемся в северную столицу и сообщим правителю о случившемся. Пусть он доложит обо всем наставнику государя, с тем, чтобы правителю области Дзичжоу был дан приказ выловить эту шайку разбойников». Не будем подробно рассказывать о том, как на следующее утро управляющий вместе со своими людьми отправился к правителю области Дзичжоу и сообщил о случившемся. Возвратимся лучше к Янджи. На душе у него было тяжело. С мечом в руках спустился он с перевала Хуньниган и пошел на юг. В полночь Янджи остановился в лесу немного передохнуть. В голове его проносились мысли, одна печальней другой. «Вот остался я без всяких средств к существованию», — думал он. «Нет у меня здесь ни друзей, ни знакомых. Как теперь быть, и ума не приложу». Начало светать. Янджи решил воспользоваться прохладой и двинуться дальше. Пройдя около 20 ли, он почувствовал, что совершенно измучен, и остановился у какого-то кабачка, сказав себе: «Если я немного не выпью, то умру в дороге». Он вошел в кабачок, сел на скамейку из тутового дерева и положил возле себя меч. У очага возилась женщина. Увидев Янджи, она обратилась к нему: «Может быть, гостю что-нибудь приготовить?» «Дай мне поскорее два рога вина», — потребовал Янджи, — «а потом свари рису. Если же у тебя есть мясо, то приготовь и мясо. Платить я буду сразу за все». Женщина кликнула парня и велела налить гостю вина. Сама же принялась варить рис и жарить мясо. Когда все было готово, она подала кушанье Янджи. Наевшись, Янджи встал за стола и, захватив свой меч, покинул кабачок. «Вы же не заплатили ни за еду, ни за вино!» — крикнула вдогонку ему женщина. «Запиши пока все это в долг», — обернулся Янжи. «А я потом приду и расплачусь». И он двинулся дальше. Однако парень, который подавал вино, бросился за Янжи вдогонку и совсем было настиг его. Но Янжи одним ударом сбил парня с ног и пошел прочь. Женщина запричитала, жалуясь, что ее обижают, однако Янжи не обращал на нее никакого внимания и продолжал идти дальше. Вдруг он услышал, что кто-то гонится за ним и кричит. «Куда это ты уходишь?» Оглянувшись, Янжи увидел позади себя какого-то человека с высоко засученными рукавами и большой дубиной в руках. «Ну, парень, погнался ты за мной на свою беду», — подумал Янжи и остановился. Но вслед за этим человеком бежал с вилами в руках еще один, в котором Янжи узнал парня, прислуживавшего ему за столом. За ним неслись еще три крестьянина, вооруженные кольями. «Прикончу-ка сначала одного», — сказал себе Янжи, остальные испугаются и сами отстанут. Подняв свой меч, он приготовился сразиться с подбежавшим к нему человеком, который, размахивая дубинкой, наступал на него. После того, как они схватились уже раз 30, стало ясно, что человек этот, конечно, не может состязаться с Янжи в военном искусстве. Ему оставалось лишь защищаться да уклоняться от ударов. В тот момент, когда подбежавшие крестьяне хотели вступить в бой, человек, бившийся с Янжи, вдруг выскочил из круга и крикнул. «Стой! Погоди! Искусно же ты владеешь мечом! Как тебя зовут?» «Я никогда и ни перед кем не скрываю своего имени», — ударив себя в грудь, отвечал Янжи. «Зовут меня Янжи по прозвищу Черномордый Зверь. Уж не вы ли военачальник Янжи из восточной столицы?» «А откуда вы знаете Янжи?» — с удивлением осведомился тот. «Вот уж поистине! Глаза есть, а горы Тайшань не заметил», — сказал человек, отбросив дубину и почтительно склонившись перед Янжи. Янжи поднял его и, в свою очередь, спросил, «Кто же вы такой?» «Сам я из Кайфына», — отвечал тот, «и был учеником Линчуна, наставника 800-тысячного войска. Зовут меня Цао Джен, предки мои были мясниками, я и сам слыл очень искусным мясником, хорошо снимал шкуры, разделывал мясо, скоблил кости. За мою ловкость в этом деле люди прозвали меня «дьяволом ножа». Один богач дал мне 5000 связок монет и послал меня в Шаньдун торговать, но здесь я неожиданно проторговался, и мне нельзя уж было возвращаться на родину. Тогда я женился тут на дочери крестьянина и живу теперь в доме жены. Женщина, которую вы видели у очага, как раз и есть моя жена. А парень с вилами — мой шурин. Вы сражаетесь не хуже моего учителя Линчуна. Вот почему я и не мог устоять против вас». «Так вот оно что!» — воскликнул Янжи. «Вы обучались у Линчуна. Учитель ваш пострадал от командующего Гао Цю и ушел к разбойникам на Ляншаньбо». «Мне рассказывали о нем», — сказал Цао Джен. «Но я не знал, правда ли это. Прошу вас, господин начальник, в мой дом подкрепиться и отдохнуть». Они вернулись в кабачок. Войдя в комнату, Цао Джен пригласил Янжи сесть и приказал жене и шурину приветствовать начальника полагающимися по обычаю поклонами. На столе снова появились вино и закуски, и Цао Джен принялся потчевать Янжи. «А как вы, господин начальник, очутились в наших краях?» — спросил он гостя. Янжи рассказал Цао Джену всю свою историю, начиная с того, как пропал по дороге мрамор, который он вез в столицу, и кончая похищением подарков, которые послал Лян Джуншу. «Ну, раз такое дело», — отозвался Цао Джен, — «прошу вас погостить некоторое время у меня, а там решим, что делать». «Я глубоко признателен вам за хорошее отношение», — сказал Янжи, «но боюсь, что власти станут разыскивать меня, и мне не следует задерживаться здесь». «Но куда же вы пойдете?» — спросил Цао Джен. «Скорее всего, в Ляншаньбо», — промолвил Янжи. «Хочу разыскать там вашего учителя Линчуна. Однажды, проходя по тем местам, я повстречался с ним. Он как раз спускался с гор, и нам пришлось помериться силами. Ван Лунь, который был свидетелем нашего состязания, решил, что мы одинаково искусны в бою и хотел оставить нас у себя. Вот тогда-то я и познакомился с вашим учителем. Ван Лунь уговаривал меня остаться у них, но я не желал быть разбойником. Сейчас же, когда меня снова опозорили клеймом преступника, мне стыдно к ним возвращаться. Вот и я не знаю, что предпринять». «Вы правы», — отвечал на это Цао Джен. «Я также слышал, что Ван Лунь — человек ничтожный и ограниченный. Он не уживается со своими друзьями. Рассказывали даже, что когда мой учитель пришел в их стан, то вынес немало оскорблений от этого Ван Луня. Лучше будет, пожалуй, поступить следующим образом. Неподалеку отсюда, в районе Цинчжоу, есть гора Эрлуншань. На этой горе стоит храм Бао-Джусы. Он со всех сторон окружен хребтами, и проникнуть туда можно лишь по одной единственной тропинке. Настоятель монастыря вернулся к мирской жизни и отрастил себе волосы. К примеру его последовали и остальные монахи. Говорят, что этот парень собрал шайку, человек в 500, и грабит местное население. Имя его Дэн Лун, а прозвище — Тигр с желтыми глазами. Если вы, господин начальник, решили идти в разбойники, отправляйтесь туда и вступайте в их шайку. Там вы будете спокойно жить. «Если есть такое место, — сказал Янжи, выслушав его, — то почему бы мне и на самом деле не отправиться туда и не захватить этот монастырь? Там я, пожалуй, смогу обосноваться и зажить спокойной жизнью». Переночевав у Цао Джена, Янжи занял у него немного денег и, распрощавшись с ним, взял свой меч и отправился на гору Эрлуншань. Он шел весь день, и когда стало смеркаться, увидел вдали высокую гору. «Переночую я, пожалуй, в лесу, а завтра поднимусь на гору», — подумал Янжи. Но, свернувши в лес, он замер от испуга и неожиданности. На сосновом пне сидел, наслаждаясь прохладой, здоровенный голый монах. Спина его была разукрашена татуировкой. Увидев Янжи, он схватил посох, лежавший у его ног, вскочил на ноги и завопил. «Ах ты, скотина! Как ты сюда попал?» «Этот монах мой земляк, он тоже из западных провинций. Надо будет побеседовать с ним», — думал Янжи, слушая его брань. «А вы откуда здесь взялись?» — почтенный отец, в свою очередь, спросил он монаха. Но тот ничего не ответил и продолжал с воинственным видом размахивать своим посохом. «Однако этот лысый черт не отличается особой вежливостью», — размышлял Янжи. «Проучу-ка я его каналью как следует». И он ринулся на монаха с мечом. Так и началась эта схватка в лесу. Они сходились и расходились, наступали и отступали друг от друга уже 50 раз, но и сейчас нельзя было сказать, кто окажется победителем. Наконец монах, как бы нечаянно выскочив из круга, воскликнул. «Отдохнем немного». Оба остановились. В душе Янжи питал к монаху симпатию и думал, откуда же он пришел, этот монах? Человек он способный, так мастерски владеет искусством боя, что мне стоит большого труда устоять против него. «Эй ты, темнолицый парень!» — окликнул его монах. «Кто ты такой?» «Я начальник Янжи из восточной столицы», — ответил тот. «Не ты ли продавал в восточной столице свой меч и прикончил мошенника Нюэра?» — спросил монах. «А вы разве не видите на моем лице клейма?» — в свою очередь обратился к нему Янжи. «И надо же было нам встретиться здесь!» — рассмеялся монах. «Смею ли я спросить о вашем имени, почтенный монах?» — промолвил Янжи. «И откуда вам известно, что я продавал меч?» «Я никто иной, как сотник Луда, что служит в управлении командующего в Яньаньфу», — отвечал монах. «Убив мясника, я бежал и скрылся на горе Утай, где принял монашество. А так как спина моя разукрашена татуировкой, то люди прозвали меня Лу Джишень. Татуированный монах». «Значит, мы земляки», — рассмеялся Янжи. «Во время своих скитаний я не раз слышал о вашем почтенном имени. Говорили, что обосновались вы в монастыре Дасянго. Как же вы очутились здесь?» «Это длинная история», — ответил Лу Джишень. «В монастыре я ведал огородами и как-то встретил Линчуна по прозвищу Барсоголовый, которого Гао Цю хотел погубить. Опасаясь, чтобы охранники по дороге в ссылку не убили его, я проводил Линчуна до Цанчжоу и тем спас ему жизнь. Мне и в голову не приходило, что охранники, сопровождавшие Линчуна, вернувшись, донесут Гао Цю о том, что они совсем было собрались покончить с Линчуном в лесу диких кабанов, да вот помешал Лу Джишень, монах из монастыря Дасянго, который шел с ними до самого Цанчжоу. Люди Гао Цю в ярости готовы были убить меня и сказали игумену, чтобы тот выгнал меня вон из монастыря. Но и этого им было мало. Они послали людей схватить меня, но, к счастью, жившие по соседству бездельники успели предупредить меня об опасности, и негодяи просчитались в своих планах. Прежде чем бежать оттуда, я поджег стоявшую на огороде сторожку,